Глава вторая. $30 миллионов. Эти слова больно резанули по ушам Вала, как и многим сталкерам, что собрались у него в баре. Они невольно стали свидетелями будущей сделки, которая могла бы состояться, будучи фанат не такой дохлый. А так он лишь шороху навел своей фразой и туману напустил. Да, ушел в мир иной красиво, ничего не скажешь. В том, что эта сделка его, Вал не сомневался ни капли. Имелись на то причины, и весомые. Фанат давным-давно знал его, иначе не заявился бы сюда с важным сообщением старому приятелю. Зачем тогда договор вспомнил на пороге смерти? Фанат. Договор. Что за бред? Вал слишком хорошо знал покойного, чтобы усомниться в увиденном. Даже от мертвого проходимца исходил подвох. Или у бармена проснулся неожиданно синдром параноика? Но его кончина произошла прямо у порога. Он воочию видел, как окровавленный кусок мяса издал последний вздох и повалился на грязный дощатый пол. А ведь фанат ненавидел Вала всей душой. Шутка ли, он не взлюбил своего работодателя с первого дня знакомства. Этот дурак считал, что торгаш пытается его надуть. И продолжал работать у него, получать свои кровные, потом и кровью заработанные деньги. Вал лишь усмехался, понимая всю абсурдность сотрудничества. С одной стороны, он поносил его, порой открыто и прилюдно, что не нравилось бармену. С другой... Вал платил ему, дуралею, и платил неплохо. Одних только бонусов выплатил сверх нормы. Он же относился к сталкеру всегда подчеркнуто нейтрально, не сильно выделяя и не жалуя среди прочих. Того требовала репутация жесткого, бескомпромиссного человека, каким в принципе и являлся Вал. Однако барыга фанату всегда переплачивал. Бармен считал этого недотепу счастливчиком. По его мнению, фанат был одним из таких типов людей. И пусть он постоянно влипал в мутные истории, участвовал в опасных аферах, всегда выходил из передряг победителем. Такой уж этот придурок, со скверным характером и шилом в заднице. Теперь придурок мертв. Удивительно, как он дожил до сегодняшнего дня. С последней встречи прошла вечность. Много воды утекло, и вот снова Вала потревожило прошлое. Человек-призрак уже постучался на небеса и вдруг выдал признание. Ему только в театре выступать с такими вывертами. Договор вспомнил. Надо же, как повернулась судьба. Когда-то соглашение между ними и вправду существовало. В письменной форме, с автографами. Практически юридический документ. Образец его до сих пор лежал у Вала в сейфе. Он хорошо помнил момент, когда составили эту, по сути, ненужную бумажку. Однажды сталкер исчез на несколько месяцев из поля зрения. Когда он вернулся в бар, у фаната не осталось ровным счетом ничего. Ни оружия, ни снаряжения. Только одна никчемная жизнь. И долги. Этот мудак пришел к нему и попросил в долг денег. Притом сразу крупную сумму. Удивительно, но Вал не послал неудачника куда подальше. Бармен выслушал мерзавца и, взвесив все за и против, предложил сталкеру контракт на кабальных условиях. На тот момент он не хотел терять классного спеца, который регулярно снабжал бармена ценной информацией. После недолгих препирательств стороны ударили по рукам. Бродяга получил свои деньги, а его новоиспеченный, официально работодатель, договор. Согласно ему, сталкер пахал на Вала за полцены, защищал его интересы и многое другое. Взамен бармен обязан был ежемесячно вносить фиксированную сумму на депозитный номер, независимо от заработка сталкера. Так сказать, инвестиция на будущее. Конечно, никто из них не вел никаких записей, и все операции проводились фактически на словах. Тем не менее, каждый из них выполнял свои обязанности, периодически один другого водя за нос. А вскоре Вал узнал и маленькую тайну своего подопечного. Этот негодяй, оказывается, решил помочь незнакомому ребенку поправить здоровье. Если вкратце, то девочка нуждалась в пересадке костного мозга, что стоило немало денег. Такой суммы не было даже у бармена. Сотни тысяч долларов. Поначалу Вал не поверил своим ушам. Этот прощелыга никогда не отличался излишней сентиментальностью. И вот на тебе. Душещипательная история, достойная Голливуда. Похоже, у фаната действительно поехала крыша. Так и подумал Вал, когда впервые услышал о девочке с Ютьюба, что пыталась найти друзей. Видимо, бармен недооценил перемены в поведении своего подопечного. Спустя месяц фанат стал называть девочку дочкой, через три стремление помочь бедному дитяти трансформировалось в идею фикс. Торгаш скептически отнесся к безумной затее компаньона и посмеивался в бороду. Сумма на депозите уже приближалась к нужной, как в один прекрасный день фанат разругался с Валом из-за какой-то мелочи. Договор расторгнули, сталкер поддался на вольные хлеба, намереваясь вернуться и забрать накопленные сбережения. И внезапно исчез. На этот раз надолго. Вал уже вычеркнул его из списка живых, но деньги не трогал. Лежали они на банковском счете, есть не просили. Совесть молчала насчет чужих денег, но зона мать видела все. А старый пройдоха, как и другие ветераны Чернобыля, свято верил в ее существование. Он мог бы, конечно, перевести средства по адресу, но Вал хорошо знал жизнь за забором и колючей проволокой. Коррумпированная система власти работала почище банды мародеров. Бросать же работу и ехать в Мухосранск заниматься бытовыми проблемами предприимчивый делец не желал. И вот снова договор. Фанат с безумными глазами и очередное мутное дело. Все вернулось по накатанному пути. Похоже, фанат нанялся вновь к старому приятелю. Посмертно и с прежними обязательствами. Знал подлец, что бармен всегда выполнял обещания и держал слово. Только в этот раз он явился, чтобы сдохнуть на глазах у многих и поставить на уши ползоны. Как не вовремя. Завтра, небось, слетятся стервятники всех мастей в поисках халявы и заработка и будут трепать нервы старику, которому придется пошевелить мозгами, как выгоднее обтяпать дельца. Вал посмотрел на притихшую толпу. Все покидали свои места и окружили труп, стараясь не выпачкать обувь кровью, натекшей из брюшины. И все поголовно до одного матерые подлецы и негодяи. В основном наемники и бродяги. Среди толпы он увидел развязного грешника, самого отъявленного отморозка в баре. Бывший лейтенант синдиката, а ныне алкаш-бездельник, он с огоньком в глазах смотрел на труп и листок в кулаке несчастного. В какой-то точке пространства их взгляды встретились, отчего Вал тут же отвернулся. Среди прочих посетителей он представлял наибольшую опасность. Бывший командир отряда Бетта, грешник, всегда славился безрассудностью и одержимостью. И склочным, несговорчивым характером. Такого трудно будет отвадить от денежного дела. Вал не стал заострять внимание на будущих проблемах, которые у него могли появиться со временем, а сразу же решил взять дело в свои руки, иначе ситуация могла возникнуть критическая. «Дикобраз, валет!» – приказал он охранникам, что стали возле бармена. Пацаны быстро сориентировались, Вал заметил, как напрягся дикобраз, набычившись на шальную толпу безоружных сталкеров, что сгрудились вокруг них. «Убирайте труп в подсобку, немедленно!» Гаркнул он парням, глядя в первую очередь на грешника. «Эй, граждане, разойдитесь. Объявляю выпивку за счет заведения. По всем вопросам подходите завтра. Трезвые, сука, и адекватные!» Зло прикрикнул бармен на зевак, грозно зыркая прищуренными глазами. Толпа неодобрительно загудела, после чего с неохотой поперлась в бар. «Не каждый день такая халява». Вал среди гула разобрал слова «работа», «бабки» и понял, что его проблемы только начинаются. А пока пусть пьют до упаду, хоть до усрачки. Дикобраз с Валетом брезгливо подняли мертвого фаната и потащили в подсобку, оставляя после него следы от мокрых ботинок и кровь из развороченных конечностей. Труп они взвалили на стол, где обычно Вал смотрел содержимое сталкерского хабара. Начальник одобрительно похлопал по плечам ребят, подмазал каждого по 200 евро из кармана, после чего они вышли из подсобки, заняв место у двери с автоматами в руках. Полуоткрытые глаза фаната, что минут 10 назад дышал, равнодушно смотрели на загаженный потолок. Его труп ничем не отличался от киношных зомби. Со вздувшимися прожилками почерневших вен и капилляров, высохший скелет обтянутой кожей. Весь в блевотине и слизи, труп вызывал тошноту и омерзение. Вал подавил в себе желание уйти прочь, лишь бы не видеть ужасную кончину своего компаньона. Не самая лучшая смерть даже для такого мерзавца, как фанат. Тяжело вздохнув, торгаш склонился над телом. Вот теперь начиналось самое интересное. Что за хабар и с чем его едят? Прежде чем получить ответы на свои вопросы, Вал обследовал труп, что поныне сжимал в кулаке записку. Первичный осмотр показал, что на него напали мутанты. Уж больно сильно бедолагу покромсали. В одном из карманов бармен обнаружил фотокарточку маленькой девочки в инвалидном кресле с адресом и телефоном. Фотография сильно истрепалась и выцвела от солнца. В другом барыга обнаружил запечатанную ампулу сильнейшего октопротекторного стимулятора Брамонтана-4, модифицированного и доработанного. В народе препарат носил название «Кровь Шахида». Такой препарат вполне может существовать. Известны неоднократные попытки получить фармакологическим путем средства для поднятия морального духа бойца, а также увеличить его выживаемость на поле боя. Стимулятор блокировал боль и повышал шансы организма на выживание. Своим гремучим коктейлем он поддерживал мозг и сердце в рабочем режиме, после чего человек падал замертво. Средство для судного дня. Билет в один конец. Вал знал это, так как имел связи в Монолите, чьи бойцы всегда таскали с собой адовые ампулы со встроенными шприцами. Колоть их рекомендовали только при смерти, когда боец был уверен, что погибнет от потери крови. После этого потенциальный покойник мог воевать дальше, так как фармакологическая химия возвращала его буквально с того света. Так что фанат умер, по идее, 3 часа назад. Больше в карманах Вал ничего не нашарил. Бармен вытер окровавленные руки тряпкой и приступил к операции по извлечению драгоценного бумажного носителя из мертвой кулачной хватки. Вал подхватил топор, клещи, вытянул из чулана ворох ветоши. Изуродованное до нельзя лицо мертвяка корчило в ответ жуткую гримассу боли и ужаса. «Прости меня, фанат», – поморщился человек с топором. Размахнувшись, Вал отрубил покойному руку со скрюченными пальцами. Не сразу, а только с третьей попытки перерубил кость. Двумя последующими ударами новоиспеченный мясник перерезал кожу и сухожилия, после чего отбросил прочь инструмент. Тряпками, как мог, обтер уже загустевшую кровь на отрубленной конечности. Следующие 15 минут Вал увлеченно ломал клещами пальцы на обрубке, освобождая листок с ценной инфой, что могла действительно стоить денег. Вал смахнул пот со лба. Наконец-то. Он вытер окровавленные руки о штаны, отложил клещи в сторону и аккуратно вытащил из ладони мокрое бумажное послание, залитое кровью и дождем. М-да, тяжеловато ему будет. Вал столкнул труп со стола и расправил слипшиеся листы бумаги. Пора браться за дешифровку. Прежде чем прочитать расплывчатые каракули, он по рации вызвал к себе Валета. Охранник тут же вырос перед ним, слегка ошалев от непрезентабельного вида кабинета начальника. «Да, босс. Чего зенки разъявил? Принеси сюда утюг, чистый лист бумаги, мой планшет и очки. И лупу не забудь, спросишь у Одноглазого. И замойте кровь в зале. Кто это сделает, меня не волнует. А самое главное, шепни народу, как бы невзначай, что слова мертвеца оказались пустышкой». Валет кивнул и сразу же вышел. Барыга в запачканной одежде склонился над исписанными листами. Его распирало любопытство. Он подключил утюг к розетке, расправил мокрую измятую бумагу, после чего аккуратно провел по ней утюгом. Раз, два, десять. То же самое он проделал и со следующей страницей, пока та не стала сухой и ровной. Затем бармену показалось, что в комнате мало света. Он поднялся и самолично сходил за лампой, держа в руке ценные листки. И после этого он с вожделением приступил к изучению весьма любопытного документа. Ему повезло. Большая часть бумаги не пострадала. Только в трех местах буквы смазались и расплылись нечетким пятном. А так текст вполне был читабельным, несмотря на рукописный вариант. Вал с трудом понимал содержание, несмотря на то, что считал себя неглупым человеком. Как оказалось, текст представлял отрывок из научной работы какого-то маразматика. В нем говорилось о влиянии выбросов на изменение облика зоны, и все в том же духе, пока глаза Вала не наткнулись на поначалу ничем не примечательные строчки. Показания приборов дали неожиданный результат. Изучаемая ноосфера нестатична и раз в три, может в четыре года расширяется. Исследования показали, что следующее расширение зоны отчуждения возможно на севере. Согласно гипотезе, центр прокола ноосферы сместился на северо-запад от станции. Примерные координаты прилагаются. Неизвестно лишь точное время, допускается погрешность в 2-3 дня. Далее почерк стал прыгать, плюс кровь и вода размыли чернила до невозможности. Вал пропустил несколько строчек, пока не прочитал следующее. Сверхвыброс, в отличие от обычных вспышек, порождает большее количество артефактов, ценных для науки. Основная часть их изучена и классифицирована в двухтомнике академика Захарова. Но вспышку такого масштаба отличает значительная энергетическая составляющая от других аномальных образований, что в своем роде дает импульс для появления новых, никем не изученных пород. Ценность их велика, отсюда и заоблачная сумма, какую готовы заплатить мировые институты за обладание ими. С одним из таких образцов я успел поработать. Описанный образец я назвал «сонным камнем» из-за ряда его свойств. Представляет собой обычное твердое тело, внешне похожее на гранитный монолит. Не радиоактивен, тепло не выделяет, химических свойств не имеет. По сути, это действительно кусок булыжника размером 20 на 20 сантиметров, ничем не примечательного. Свойства его были открыты случайно. Во время проведения опытов я неожиданно заснул прямо в лаборатории на глазах у сотрудников. В результате сон длился 32 часа. Исследования моего организма подтвердили, что произошла регенерация всех жизненно важных органов, уменьшился риск развития злокачественных опухолей, затянулись старые порезы и раны, количество лимфоцитов увеличилось в 3 раза. К сожалению, артефакт после активации оказался разрушен. Я считаю, что срок его срабатывания составляет до 3 дней, и только на территории зоны, в непосредственной близости от центра. К сожалению, других подобных образцов ранее в зоне не встречалось. И неизвестно, все ли свойства сонного камня мной изучены. Проведенный эксперимент подтверждает, что артефакт излечивает сложные патологии, связанные с длительным отсутствием сна, раковые заболевания всех видов и некоторые другие. Но это всего лишь гипотеза. На этом текст обрывался. Правда, одна фраза была жирно подчеркнута карандашом. Связанные с длительным отсутствием сна. И напротив нее на полях красовались инициалы ВЭ. Вал с сомнением покачал головой. И как это могло стоить миллионы долларов? Ни один арт не стоил таких денег, будь он самым редким и целебным. Пол лимона край. Даже дилеры за него столько не отслюнявят. Но цена взята не с потолка. Фанат точно знал стоимость товара, раз озвучил именно такую цифру на пороге бара. Тогда в чем же загвоздка? Вал дополнительно перечитал содержимое рукописи, особенно последний абзац. У него оказалось 3 неведомых в уравнении. Заказчик, артефакт и имя того счастливчика, который применил на себе свойства магической штуки. Сложная затея, Особняком стоял его личный интерес. Предстояло понять, действительно ли овчинка стоит выделки. Это тебе не партию оружия продать серым. В перспективе вырисовывалась космическая сумма. И парочка загубленных жизней, если дело рухнет. Тут и за несколько долларов убивали, не говоря о тысячах, и, храни меня, Шухарт, миллионах. Поначалу Вал хотел бросить эту идею. Ну а что, денег ему хватает, бар исправно приносит прибыль, на жопе сидит ровно, коммерция продвигается, пусть и не так, как раньше, связи есть. Но чутье подсказывало, что ему выпал, возможно, единственный шанс выбиться в люди. Кроме того, у него проснулся профессиональный интерес. Не торгаша, а настоящего сталкера. Вал настойчиво загорелся идеей разгадать тайну 30 лямов и собрать до кучи кусочки загадки. Разгадывать загадки увлекательнее, чем заниматься рутинными делами. Вал не додумал до конца интересную мысль. Зашатались стены, земля под ногами дрогнула, и во всем здании погас свет. «Апокалипсис, мать его, за ногу!» – пробубнил старик и нащупал фонарь.